Эпилог. В бар я входил, основательно подготовившись. Оно, как говорится, лишним не бывает. Так что пусть я был одет немного не по сезону, но перестраховка не помешает. Уже войдя в бар и увидев контингент, сразу понял, что что-то не так. Виду не подал, но приготовился к худшему. Присев за столик в баре, заказал себе темного пива и стал ждать. Где-то через 10 минут в бар зашел пожилой человек в очках и костюме. Весь вид его говорил об интеллигентности. А вот речь его была настолько противоречива и знакома, что я невольно улыбнулся. Встреть я Вада на улице, ни за что бы не догадался, что это он. Привстав из-за стола, я махнул рукой, привлекая гнома. Тот, увидев меня, удивился, что было заметно по глазам, но все же направился в мою сторону. «Енот?» — заметно нервничая, спросил Вад. «Он самый. Присаживайся, подождем остальных». «Кого остальных?» «Ну, как минимум, Леодана и даму». «Ах, ну да, ну да». Леодан заявился спустя минуты 3. Обычный подросток лет 17 с копной нестриженных волос, зачесанных назад. Ростом где-то 1,75 м, 1,80 м. Худощавого телосложения, я бы даже сказал, жилистого, видно, что спортом занимается. Глаза зеленые, улыбка, что не сползала с лица. А еще любопытство, что сквозило во взоре. И что-то смутно знакомое во всем этом было, что даже сердце кольнуло. «Привет, енот?» Начал Леодан первым, когда заметил, что я машу ему. «Привет, да. А это, как ты понимаешь, Ват, он же матерный гномик», указываю я на рядом сидящего Хорина. И не успел эльф ответить, как к нам подошла ослепительной красоты девушка. «Добрый день, господа». «Я так понимаю, Анжела?» — не дал договорить фразу девушке. «И зачем же мы вам тут всем отрядом понадобились?» «Енот, ты о чем?» — перебивает Леодан. «Я о том, что все те, кто сейчас изображают посетителей, таковыми не являются». Леодан сразу как-то подобрался и уже более внимательно обвел помещение взглядом. Вард же, наоборот, чуть струхнул, что было видно по чуть сгорбившейся фигуре. Я тоже подобрался, что не укрылся от взгляда девушки. «Подождите, пожалуйста, выслушайте. Мы не хотим вам сделать ничего плохого». «Что же такого интересного можете нам рассказать?» «Ну, например, то, что рядом с тобой твой внук», — раздался знакомый голос, который я не слышал уже очень давно. «Здравствуйте, дядя Андрей», — повернулся я к своему куратору. «Внук? Я?» — ошеломленно произнес Леодан. «Ну не я же», — съязвил Влад. «Мне как-то уже по возрасту не положено». «Внук, внук!» — произнес куратор. «Что, Дениска, не ожидал? А вот глядишь ты, внук твой. Да еще и какой, всю полицию на уши своими выходками поставил». Леодан смутился. «Ты же, насколько я знаю, и не видел его совсем. Вот любуйся, Меченов Олег Максимович, весь в бабушку». А я по-новому взглянул на Леодана, замечая так давно забытые черты. «Ну, здравствуй, внук», — протянул я руку. «Добрый день», — неуверенно пожал мне руку Леодан. «Ты не бойся, дед тебя не укусит», — усмехнулся Андрей Сергеевич. «Дядя Андрей, для чего ты тут?» «Все для того же, енот, все для того же. Твой внук унаследовал твой талант». «Не отпустите?» «Не можем. Даже не потому, что не хочу, не могу. Он уже наследил так, что разгребаем до сих пор. Неугомонный». «А как же остальные?» «Институт преемственности. Сам понимаешь, мы не вечны». «И кто вместо Лучикова?» «А чем тебя гном не устраивает?» Ват встрепенулся. «Ознакомились с его личным делом, очень толковый ученый-руководитель. Да и как команда вы сработались. Так что, если ты согласен, давай формировать состав». «Что, уже?» — удивился Ват. «А чего тянуть?» «А чего буду делать я?» — робко спрашивает Леодан. «А ты будешь тренироваться и тренироваться под неусыпным моим контролем», — говорю я внуку. «Я бы советовал вам для начала друг с другом откровенно поговорить. И так как Леодан уже включен в штат, тебе, енот, стоит ему рассказать все правдиво. Не помешает уж точно». «Леодан? Уже решено?» «А сам-то как думаешь?» «Что решено?» — влезает внук. «Позывной тебе утвердили, вот что. Теперь, считай, тебя все будут так и звать. Привыкай. И меня тоже енотом зови, как и раньше». «А я как же?» — удивляется Ват. «А вы же, Вадим Александрович, останетесь пока колосажателем», — сказал с улыбкой дядя Андрей, отчего Ват скривился. «Ладно, заболтался я с вами. Думаю, вам все стоит обсудить вчетвером». «Вчетвером? Анжела будет в вашей команде». «Вот оно как. Завтра пришлю в водный, так что сильно не гуляйте. И не как в прошлый раз, енот, ты меня понял?» «Понял, дядя Андрей». «А что было в прошлый раз?» — удивилась Анжела. «В прошлый раз не стало бары двухэтажного здания», — уже уходя, ответил Андрей Сергеевич. «Ну что, давайте заново знакомиться», — улыбаюсь я и после утвердительных кивков заказываю пару бутылок водки и вина для дамы. «А ему разве можно?» — удивленно вопрошает Ват. «Думаю, немного не повредит. Нервы крепче станут». «А нас не будут прослушивать?» — встревает Анжела. «С такими-то посетителями? Конечно, будут». А утром я почему-то проснулся в объятиях Анжелы. Год спустя. Отступление первое. «Скажи мне, Рад, что мы делаем не так? Почему весь денежный поток идет в русский кластер? Мы теряем миллиарды». «Сэр, мы просто неправильно позиционируем себя». «Поясните свою мысль». «Сэр, если говорить прямо, то у русских намного интереснее, чем у нас. У их, как они называют, при девятом царстве все намного масштабнее. У них почти нет одинаковых квестов, у них можно обычной палкой убить высокоуровневых мобов. У них даже привязки к уровням почти нет. Сами уровни остались, но они не влияют на силу игрока. Вы даже не представляете, сколько всего там есть, их монстр намного развитие наших. Пусть у нас их сотни разновидностей, но в них заложены стандартные алгоритмы и матрицы поведения. Там же все иначе. Пройдя одной и той же дорогой, вы сможете попасть в разные ситуации». «Джеймс, мне это все и так понятно. Мне непонятно, почему туда утекают игроки. Почему?» «Потому что там интересно играть. Там игроки могут вытворять такое, что в других кластерах никогда не получится. Да вы бы видели, что там творит енот со своей напарницей. Один их поход к демонам чего стоит. И все же, почему там интересней?» «Знаете, сэр, мне один эмигрант из России сказал, что играя в их детскую игру «Войнушка», в России самое сложное не попасть, а доказать, что попал. И я только сейчас начал понимать эту суть». «И в чем же она?» «В том, что нам уже не доказать, что у нас лучше». Отступление второе. Хиллаут, глава клана Крутых Перцев. «Народ, срочно сбор! Ежи портал к демонам нашли, принимаю в альянс всех, кто хочет». Адский ППЦ. «Че, войнушка намечается?» Вежливый Поц. «Чувак, какая войнушка? Они там с демонами устроили конкурс, кто кого перепьет. Договор такой, что против демона выступает 10 игроков. Если все 10 свалились, то вы проиграли. Если нет, то демон исполняет желание каждого. Только выпивка с вас. Там такие плюхи прилетают, закачаешься». Адский ППЦ. «А че, сам не идешь, раз так?» Вежливый Поц. «Я устал бухать. Неделю пил. Ну нафиг». Крутыш-пердыш. «Чуваки, хватайте ноги в руки и бегом в кластер к демонам, там ежи опять отчебучили. Они какую-то лиану до небес вырастили, собирают народ, чтобы бить морду великану». Убиваха, миумяха. «О, я уже мчу, нафиг такое пропускать». Злой траль. «А, меня подождите, я хочу с ежами, я очень хочу дружить с ежами, ссориться с ними как-то невыгодно».